Глава 13. Силы как равные, только наоборот. «Мне нечем вас обнадежить», — младший из принцев чуть пожал плечами. Я аккуратно поставила чашку с душистым травяным зваром на столик, хотя на самом деле хотелось ее расколотить вдребезги об стену. Жаль только, что подходящих стен в библиотеке не было, сплошные книжные шкафы. Мой брат видел всю экспозицию, а я стоял к ней спиной и обернулся, когда изменение уже началось. «Изменение?» — хрипло спросил Сигизмунд. «Какое именно изменение?» «Отдача!» — его младшее высочество говорил спокойно, но при этом слове один из уголков его рта задрожал. «Случилось нечто, запустившее отдачу судьбы». «Оу!» — не могла не восхититься я. «То есть мы изначально были правы. Это не просто случайность, это нарушенный гейс или проклятие и дополнительные условия, которые всегда ему сопутствуют». «Сопутствует не ему». Эльф потер висок и поморщился так, словно у него вдруг заболела голова. Выглядело это так себе, учитывая, что у эльфов в принципе никогда не болит голова. «А месту?» «Погоди!» — его старшее высочество захлопнул книгу судьбы, которую изучал уже минут 5, не перелистывая страницы. «Ты хочешь сказать, что наш бальный зал...» «Именно!» — младший из принцев хрустнул пальцами. Он был заговорен против событий, потрясающих мироздание и влияющих на страну снов. «И я об этом не знал?» «Не знал». «И почему же?» «Это не тема для чужих ушей», — младший выразительно посмотрел на нас с котейшеством. «Не таких уж и чужих», — холодно улыбнулся Сигизмунд. «Особенно если учесть, что заговор коснулся именно нас». «Расскажи, будь добр!» Старший, наконец, отпустил книгу и хлопнул в ладоши, отправляя ее в полет на верхнюю галерею. «Эльфы никогда не забывают о своих долгах. А мы у Сигизмунда и Алиойнес в долгу. Без волшебной флейты ты бы сегодня не проснулся. Не так ли?» «Хорошо». Младшее высочество криво улыбнулся. «Только эта вещь в себе. Она начинается пророчеством и им же заканчивается». Тут я подумала, что мне уже нехорошо от пророчеств, до зубовного скрежета нехорошо. Попыталась скрипнуть зубами и поморщилась от боли. Ушиб скулы о драконью спину все еще давала себе знать. Зная, что на роду мне написано фатально заснуть, причем в собственном бальном зале, я давно искал способ этой судьбы избежать. Все, что я нашел в предсказаниях и пророчествах, говорило о том, что я стану жертвой заклинания. Поэтому я отыскал старый заговор, который несколько веков назад использовался людьми против эльфов. «Даже так?» — приподнял брови Сигизмунд. «Да, весьма интересный заговор. И можно зачаровать комнату или зал, в котором вы собираетесь встретиться с врагом, или принимать гостей. Завтра или через год, неважно. Подвешиваете отдачу судьбы на потолок, например, или на стену, и когда враг или гость пытается колдовать, он полностью лишается магии. Ее просто вымывает из тела чудесного существа, каким бы чудесным оно ни было. Причем срабатывает заговор всегда на опережение, но...» «Очень интересное «но», мне кажется», — сказал старший из принцев, когда его брат замолчал. «По меньшей мере на минуту. Получилось даже слишком долго для театральной паузы». Но, как оказалось, он бьет не в источник магии, а сразу по площади. Когда я увидел трансформацию его котейшества, а обернувшись, узрел падающую на пол фею, из которой волшебство разлеталось прочь искрящимся веером, я понял, что совершил ошибку и попытался ее исправить. «Обернув время вспять? Но почему именно так?» «Не знаю», — он пожал плечами. «Первое, что пришло в голову. Но я еще подумал, что перед гостями будет не очень удобно потом оправдываться, поэтому стер память, то есть попытался». «Угу», — пробормотала я. «Обожаю, когда эльфы мнят себя всемогущими. Время любит эльфов, бережет их и лелеет, но тонкая магия времени им слабо подвластна. Это вам любой ши скажет. Обернуть сюжет вспять, на рефлексах, за долю секунды, в момент, когда в зале и так уже шли волны от заговора, а еще начал исполняться некий гейс? Очень самонадеянно. Даже я, возможно, не решилась бы на такое. Неудивительно, что его младшее высочество быстренько отправился в страну снов. Хорошо еще, что не на кладбище душ погибших мотыльков. С другой стороны, сам замкнул на себе пророчество. Молодец. «Хорошо», — Сигизмунд прищурился. «То есть не слишком хорошо, но хотя бы понятно. У меня теперь один вопрос. Эту отдачу, то есть вымыв волшебства, можно повернуть вспять?» «Да, если, вопреки всему, сработает магия, против которой была направлена отдача судьбы». «Жесть, как сложно!» — заметила я. «Как сказала бы фея Абсента, без полулитра не разобраться. Особенно если учесть, что ко мне магия вернулась, а к Сигизмунду и остальным нет. Это как? Мироздание поменялось, но всего на 25%. Страна снов отпустила его младшее высочество, но часть трофея в себе оставила. Некто провалил неизвестный нам Гейс, но судьба решила, что без Аллы саламандром под сеной слишком скучно? Я не вижу закономерностей, хоть убейте. Или просто до сих пор не вижу всей картины». «Значит, нужны остальные свидетели, и мы едем в Выборг», — сказал Сигизмунд, — «по заранее намеченному плану. Хотя тебе, Алла, это делать уже не обязательно». «Еще чего удумал», — возмутилась я. «История ведь не закончена, а только мертвый Ши бросит недоигранную пьесу, не досмотрев до конца. К троллям, значит, к троллям». «Слушай, а почему мы в итоге сели на поезд, который едет в 2 раза медленнее?» — поинтересовался Сигизмунд. «Не на поезд, а на электричку». «Хорошо, на электричку», — покладисто согласился его котейшество. «Подозрительно покладисто. Я приоткрыла один глаз, а ведь пыталась задремать, чтобы отвлечься от всех приятностей сегодняшнего дня. Но кто же мне даст?» И внимательно посмотрела на Сигизмунда. «Думаешь, плюс-минус час что-то решает? После того, как мы совершили тур по Хибинам с бесплатной дополнительной экскурсией, потратив как минимум 2 лишних суток?» «Я бы тоже открутил ему голову», — согласился Сигизмунд. «Тоже», — фыркнула я и отвернулась к окну. Мысль о том, что какой-то малохольный поэт, человечишка, мало того, что чуть не убил меня, так еще и обманул в процессе непреднамеренного убийства, просто не давала дышать спокойно. Прямо-таки тянуло собрать в кулак линии вероятностей, проследить за Евгением и, например, откусить ему голову. Но я держала себя в руках, потому что начать мстить — это расписаться в собственном поражении. Это признаться, что он меня действительно задел, зацепил, привел в ярость. Стал значимой фигурой в моих глазах, что априори невозможно. Точка. Проехали. Именно поэтому я наотрез отказалась брать с собой Выборг фею Абсента. Причувствовала, что она не упустит шанса поговорить о своем, о женском, и тут-то я ее и прибью. Но та и сама не слишком стремилась продолжить путешествие. Со сдержанным достоинством, выслушав извинения самого младшего высочества, она согласилась отдохнуть в подвалах под холмом. Тем более там как раз надо было помочь в дегустации 1-го летнего вина. Молодого, искрящегося, зеленого, как сама фея. И гораздо более притягательного, чем перспектива лазить под мостами в Выборге и ловить троллей. Карла мы тоже оставили. Он так и продолжал спать, и было решено попробовать его разбудить, как окоронованную особу с помощью флейты. В конце концов, однажды музыка с этой птицей уже сработала. Однако эльфийские высочества посовещались и решили немного подождать, чтобы флейта отдохнула. Громко сопящую и покрякивающую во сне птицу со всеми почестями перенесли в один из дальних гротов и даже приставили к нему охрану. Мы же с Сигизмундом прямиком отправились на финляндский вокзал и загрузились в первую же отходящую электричку. Не новую модную ласточку, а настоящую такую потрепанную, медленную, скрипучую электричку, которая останавливалась у каждого столба и натурально икала на рельсовых стыках. Да уж, какое познавательное турне у его котейшества получилось. К стольким видам транспорта приобщился. «Не подумай, что я со зла», — сказала я. «Хотя, если честно, то именно с него. Но давай поговорим о чем-нибудь неприятном, не имеющем прямого отношения к цели нашей поездки». «Это, например, о чем? «О трупах на дне Невы, о громких убийствах последнего столетия, о черных тайнах Петербурга». То есть у нас роуд-муви превращается в хоррор? Нет. Я мечтательно посмотрела в потолок, на котором было выведено черным маркером. Если ты не голубой, нарисуй вагон другой. И рядом нарисовано с десяток кривобоких, разномастных вагончиков, ползущих от одного плафона к другому. Это я ностальгирую по прошлому, по спокойной жизни, в которой была лишь романтика тьмы и холодная злость, в которой не было ни светлых эльфов, повелителей времени, ни возвышенных поэтов, наездников на вымерших сказочных чудовищах, ни «Здравствуйте, Сигизмунд!» — послышалось радостное восклицание. Мы с котейшеством синхронно обернулись и увидели в проходе Ираиду, сияющую, как промасленный блин. Нелюбвеобильных ведьм из Кировска. Угу. Ираида вновь была в своей ипостаси филологическая дева из северной столицы, случайно попала в транспортное средство для плебеев и теперь изо всех сил контрастирует с обстановкой. На ней была очень уместная для жарких летних погод юбка в пол из плотной ткани, шелковый бадлон и ожерелье, небрежно разложенное по томно вздымающейся груди. На вид ожерелье было похоже на липоватую бижутерию, купленную на каком-нибудь арт-сейшене, а на самом деле стоило примерно как 3-4-комнатная квартира на Петроградке, потому что дымчатые, переливчатые стекляшки были топазами, а скрепляющая их проволока из белого золота, и фанила от всего ювелирного творения так, что я невольно заглянула за спину незваной ведьмы. Вдруг там по проходу электрички движется еще пара десятков ее сестер, и на самом деле сей железнодорожный состав несет нас в жаркое пекло магической бойни, о которой мы с Сигизмундом почему-то не ведаем. Ибо защитных заклинаний на груди у Ираиды хватило бы на авангард небольшой армии. «Здравствуйте, Ираида», — вздохнул Сигизмунд. «Какими судьбами в Выборг едете?» «Да вот». «В Монрепо заглянуть по работе надо», — защебетала она, присев рядом на край сиденья. «Хотят купить у нашего сада несколько видов растений. Буду смотреть условия. Надо же, чтобы прижились». «Надо же», — уважительно кивнула я. «Классная у вас работа. Столько разъездов, не устаете?» «Нет», — засмеялась она. «Люблю путешествовать». «Мы тоже», — вздохнула я. «Вот, едем прогуляться по замку». «Могу посоветовать отличную гостиницу», — встрепенулась Ираида. «Сама там всегда останавливаюсь. Очень, очень приятное место, самый центр города». «Спасибо, но мы одним днем», — быстро ответил Сигизмунд. «Как одним?» — растерянно спросила Ираида. «Вечер ведь уже». «А мы с Аллой любим погулять под фонарями. А когда они выключаются, без фонарей. В чужом городе это особенно волнительно». Потом встретим восход над крепостными стенами и погрузимся в утренние вайбы. Вайбы? О, да. Интересно, когда и от кого его котейшество слов-то таких набрался? «А-а-а!» — несколько разочарованно протянула ведьма, бросив на меня быстрый колючий взгляд. Вела она себя сегодня гораздо смелее, чем тогда в ботаническом саду, и это требовало осмысления. То есть сначала она узнала во мне ши и испугалась — а теперь этот факт будто совсем перестал ее волновать. Интересно, почему? «Тогда ничего не буду советовать». «Все равно спасибо», — вежливо проговорил Сигизмунд. И удостоился ответного монолога о том, как Ираида рада нас видеть, беспокоится, пьем ли мы ее чай, интересуется, как нам в целом Кировск и природа Хибин в частности. Я слушала ее, прикрыв глаза, и чувствовала себя так, будто рядом включили телевизор с белым шумом. Мельтешение неприятное, звуковой мусор бесит, и жаль, что не выключишь, потому что нет у ведьм кнопки выключения. То есть, конечно, есть. У каждого живого существа она есть, но я решила не наглеть. В смысле, не колдовать. Не сейчас. Когда-нибудь позже, если судьба снова сведет нас нос к носу. «И кто тебя за язык тянул?» — пробормотала я, держась за руку его котейшества. «Когда ты про утренние вайбы говорил?» Щурясь на лучи восходящего солнца, Сигизмунд сдержанно ответил. «Жаль, что именно это оказалось правдой, а не то, что мы приехали одним днем. «Угу». Я вздохнула, нагнулась и задумчиво почесала искусанную комарами голень. Последние пару часов мы провели, бродя под мостами вокруг острова Сарвалин-Саари. Его старое красивое название нравится мне куда больше, чем современное «Гвардейский». То по камням, то по мелководью. И в какой-то момент я решила, гори оно все комариным пламенем, в 27-й раз я не буду разворачивать подвернутые джинсы, чтобы через 5 минут повторить эту же операцию в обратном направлении. Комаров это решение привело в полнейший восторг. Меня нет. Магия еще вернулась не полностью, и я не дошла пока до того состояния, когда истинная форма просвечивает сквозь людскую суть, давая знать всем окружающим, с Ши лучше не связываться. Поэтому насекомые и наглели, но у меня не было даже сил на них злиться. Собственно, после 10-часовой прогулки по берегам, набережным, мостам, под опорами мостов, под берегами и немного по промзоне и по свалкам — я утомилась так, что даже на Евгения уже зла не держала. Подумаешь, долбоклюй. Что, в моей жизни долбоклюев не было? Вот чайки, к примеру. С маленьким птичьим дурным мозгом, способным лишь на придумывание неприятностей для всех окружающих. «О чем это ты задумалась с таким мечтательным видом?» — спросил Сигизмунд. «И ты туда же». «Куда?» «С ненужными намеками в неприкосновенное личное пространство». «Я ничего такого не имел в виду», — фыркнул его котейшество. «Просто спросил, вдруг и мне удастся помечтать». «Прости», — я покачала головой. «Эта фея меня всю дорогу подначивала. Заходила в душу в грязных ботинках буквально. Ты ни при чем». «Угу», — подытожил Сигизмунд. «Давай тогда думать, что делать. Прямо здесь? Я бы не хотел обсуждать это в городе». «В кафе или в парке, неважно», — Сигизмунд нахмурился. «Кажется, у меня появился рефлекс. В каждом новом месте сначала осмотреться, нет ли Ираиды». «Ты прав», — кивнула я. «Ладно, сначала нам надо поселиться как можно дальше от этой самой Ираиды, потом ждать и готовиться». «Вот та часть плана, которая про ждать, мне нравится меньше всего». Мне она тоже не слишком нравилась, надо сказать. В итоге среди всех мостов вокруг Выборга подходящими для ловли троллей оказались два. Железнодорожный в Финляндию и один из огибающих Выборгский замок. Причем железнодорожный пришлось с великим сожалением отмести, когда по нему проходил поезд, внизу было очень шумно, сложно перекричать. А по нашему плану мне предстояло долго и обстоятельно говорить, не сбиваясь, так что очень жаль». В итоге оставался единственный кандидат. И нужная фаза Луны с нужным положением над горизонтом, чтобы лучи попали в зеркало троллей, должна была случиться 13 августа. Слишком опасно. Слишком близко к финальной отсечке, когда Сигизмунду было необходимо вернуть свою суть. Но ничего не поделаешь. Сорваться под мосты Сарвалин-Саари было еще хуже, потому что там у нас не было ни малейшего шанса сначала выманить троллей, а потом хитростью вынудить на признание. Пришлось бы лезть на пролом, а Ши — а. не любят лезть на пролом, б. терпеть не могут толстокожих противников, в. устали, как 1000 фей абсента после вчерашнего. «Кажется, вон там я видела гостиницу». Я покрепче уцепилась за Сигизмунда и потянула его в сторону от берега. От центра города далеко и выглядит прилично. «А если там нет мест?» — проявил Сигизмунд истинно человеческую предусмотрительность. «Появится», — сказала я, усмехнувшись. «Уж для такой-то малости моих сил сейчас хватит». «Хорошо». Сигизмунд закинул на плечо мешок с камушками, которые некие Ши и кот собирали всю ночь под всеми мостами в Выборге, и мы пошли к гостинице. Ждать. То есть сначала спать, а потом ждать? И готовиться. Из окна нашего номера был виден берег залива, сосны и никаких любвеобильных ведьм. На завтрак давали блинчики, кашу и еще омлет с сосиской. Сигизмунд съедал сначала свою порцию, потом половину моей и уходил наверх возиться с зеркалом. Существует мнение, неправильное, что артефакты могут делать только колдуны и волшебные существа. На самом деле... Зная принцип создания предмета, его может собрать даже человек, в котором нет ни капли магии. А учитывая, что мы собирались устраивать засаду, отсутствие магического фона на зеркале было только на руку. поэтому я не только не прикасалась к нему, но даже нос не совала в комнату, пока его котейшество полировал камни и прилаживал их друг к другу. Я уходила на берег и сидела, глядя на воду. Ничего больше я сейчас сделать не могла и категорически не должна была. Каждый день я просыпалась, испытывая дикое искушение подправить сюжет, поглядеть на судьбу Сигизмунда и подергать ее за нужные ниточки. Но каждый раз после завтрака фигурально била себя по рукам и уходила предаваться природосозерцательному дзену, потому что не хотела закончить как младший из принцев. Не зная расположения всех фигур на доске, не стоило лезть в историю. Интуиция твердила, что в рассуждениях о том фатальном вечере я упускаю какую-то мелочь, которая более чем важна, а факты вторили, что мы так и не узнали ничего о самой крупной фигуре на доске, о короле Скёкстролей, который так и не явился, например, предъявлять претензии эльфийским высочествам за стертую память. Мог он просто взять и отбыть со всей своей делегацией на север? Мог. Мог он играть сейчас против Сигизмунда и эльфов, чтобы отхватить себе Северную Венецию? Еще как мог. И еще, конечно, мне не давал покоя вопрос, о чем мы таки с ним спорили, поспорили ли в итоге и чем лично мне это грозит, даже вне рамок проблемы отсутствия магии у Сигизмунда, феи и чайки. Именно поэтому и надо было подловить нужных троллей, заставить их ответить на вопросы и успеть решить проблему, пока нас не переиграли. Если потом окажется, что его троллейшество ни при чем, то лучше дуть на молоко, чем глотнуть горящего абсента, верно? Днем 13 августа зеркало было готово. Каменное, выгнутое корыто среднего размера, неровное и кривобокое, с доблеско отполированными камнями на дне. Идеальный артефакт, такой же изящный, как и те существа, которых мы собирались им ловить. Уже с 7 вечера мы с Сигизмундом засели под Петровским мостом со стороны острова с зеркалом троллей наготове, нарядившись в серую пыльную одежду и отвод глаз с моего производства. Когда же луна выбралась на небо, мы уже изрядно утомились от неподвижности и прямо-таки горели жаждой деятельности. Хотя, надо признаться, пассионарности в нас сейчас было чуть меньше, чем примерно пару недель назад — когда мы в номере гостиницы точили зубы на свидетелей нашего человеческого позора. «Не знаю, как ты, Алла, а я слегка подустал», — шепнул Сигизмунд критическим взором, глядя на восходящую луну. «Слава небесам, облаков вокруг нее было немного. А то обидно было бы срочно изобретать план «Б» по причине провала «А» из-за негодной погоды». «Ну что ты», — я похлопала его по плечу, — «например, теперь с неровно сросшимся носом ты даже брутальнее, чем раньше. Цени это». «Ценю без устали», — кивнул Сигизмунд, а потом вдруг добавил. «Спасибо». «За что?» «За последние несколько дней». «Это те, когда мы не перекинулись и десятком фраз?» «Именно. Когда я чувствовал, что, несмотря на вернувшуюся к тебе магию, я не остался один против этой дурацкой судьбы и сопутствующих обстоятельств». «Да уж», — я усмехнулась. «У нас отличная команда. Сигизмунд и Ши против всех. Давай же покажем этой судьбе, где членистоногие зиму проводят». И мы показали. Наш план был беспощадно прост и эффективен. Когда луна взойдет, зеркало соберет свет в один луч, который взаимодействует с троллями примерно так же, как паутина с мухами. То есть, споткнувшись о такой луч, неосторожный тролль прилипнет. Ненадолго, но времени должно хватить. Потому что тут на сцене появляется Сигизмунд, который выглядит как обычный человек и ощущается как обычный человек. Поэтому опасности, якобы, не представляет. Любопытный тролль вступает с ним в спор, ведет беседу, угрожает, шутит. Все как в сказке о храбром портняшке. Тем временем я, спрятавшись в тенях, собираю из слов тролля нужный узор — ту самую настоящую паутину сюжета, в которую через некоторое время его и поймаю. И тут уже можно вступить на путь угроз. Либо я вынуждаю тролля выйти под первые лучи солнца, и он необратимо превращается в камень. Либо он нам рассказывает все, что знает о Лугнасаде во дворце под холмом. Казалось бы, после катания на драконе — плевое дело — особенно если учесть, что Сигизмунд очень тщательно поработал с артефактом и настроил его именно на тех, кто был на балу. Что могло пойти не так? В момент, когда луч света из зеркала дрогнул и затрепетал, я победно сжала кулаки и на несколько секунд отвлеклась, чтобы как можно лучше замаскировать себя в ночи. Темный цвет к черному, к нефтяному, к антрацитовому, к обсидиановому. Тени и тьма, не свет и невидимость. Тут Сигизмунд пошевелился и заговорил. «Эй, я слышал, что тролли любят поспорить. Это правда?» Я облегченно вздохнула, значит, все ок. Закончила маскировку, подняла глаза. И чуть не похоронила саму идею скрытности, выругавшись в голос. Просто очень, очень захотелось использовать малоцензурные слова, потому что к лучу от нашего зеркала прилип не один тролль, и даже не два. Мы думали о такой возможности, но надеялись, что она не сбудется. И не три, а целых семь. Семь больших, очень недовольных и нервных троллей попались в нашу ловушку. Если только слово «нервный» в принципе можно приложить к этой каменной образине, которая в рамках фрустрации просто швыряет обидчику в голову громадный булыжник. «Бэмс! Еще раз бэмс! Эй!» — заорал Сигизмунд, отскочив. «Я тоже умею камнями швыряться. Мы об этом спорить будем?» Я мысленно зашипела. Смелое, беспощадно смелое котейшество решило, что на план «Б» времени нет, и бросился в этот омут с головой. Начал пилить сук, на котором сидит. Пошел прыгать с крыши, чтобы показать остальным дурной пример. Ввязался в спор с семерыми троллями. А это значило, что ему придется пройти как минимум 7 испытаний, это в человеческом-то теле, до того, как я смогу вступить в игру. Идеальный прецедент безумной смелости. Попытка выкопать себе могилу. В этот момент я почувствовала тот же вайб, что и от катания на драконе, и медленно, сосредоточенно выдохнула, чтобы кого-нибудь случайно не прибить со злости. «Камни кидать умеешь!» — проскрипел ближайший тролль. «Ага!» — гордо кивнул Сигизмунд. «Вон! До середины реки докину! Да так, чтобы он взлетел не меньше 5 раз! Вы так можете?» Тролли гулко загомонили, переглядываясь. Я чуть расслабилась, поняв, что они все же вступили в спор, и Сигизмунда не придется срочно здесь и сейчас спасать от шквала булыжников. «А давай!» — хором сказали тролли, подхватили с берега каждый по камню и по очереди швырнули их через реку. Кажется, часть снарядов перелетела не просто на другой берег, но и там еще сделали 100+ метров. Потом все картинно сложили руки на груди и уставились на Сигизмунда. «Удиви, мол». «Скажите, а почему вы такие одинаковые?» — поинтересовался его котейшество, нагнувшись и якобы нашаривая у себя под ногами камень, заранее припрятанный в рукаве. Булыжники швырнули синхронно, руки сложили тоже. «Син, что?» — проскрежетал один из троллей. «Ты ругайся, да не зарывайся! Без языка тоже спорить можно!» «Да?» — удивился Сигизмунд. «А об условиях как тогда договариваться?» «Жестами!» — расхохотался другой тролль. «Швыряй, ну!» «Ну, так ну!» — пожал плечами Сигизмунд. «Вы вот все камни круто кинули и далеко. Но взлетели они у вас всего один раз. Теперь на мой посмотрите». Присел, хитрым образом вывернул руку и бросил плоский камень-блинчик так, что он весело запрыгал, отскакивая от речной глади. «Раз, два, три, 4, 5!» — прогудели тролли, а блинчик взлетел еще несколько раз и только после этого исчез во тьме. «Кажется, я победил», — ухмыльнулся Сигизмунд, а я подумала. «Это ж сколько он тренировался!» Я знала, что каждый вечер он выходил из гостиницы и шел на пляж, но думала, что ему нужно просто голову проветрить. Оказывается, он готовился к спору с каменными жителями под мостов. Пожалуй, это было ужасно иронично — пробыть в теле человека 2 недели и за это время обрести самый ценный навык — умение кидать камни-блинчики по воде. «Еще раз!» — потребовали тролли, снова похватали каждый по камню и ожидаемо утопили их в реке с первого же касания воды. «Пожалуйста!» — пожал плечами Сигизмунд, ловко добыл еще один блинчик откуда-то из ботинка и закрепил успех. Тролли принялись пихать друг друга плечами, тыкать пальцами и поближе придвигаться к Сигизмунду. «А еще что умеешь?» — спросил самый низенький, всего метров два высотой, из темного камня со зловеще красноватыми глазами. Этого на балу не было, и вот это бесило больше всего. Мы явно зацепили абсолютно бесполезных монстров, которые отнимут столько же сил, что и полезные, а то и больше, если не повезет. «Воду из самоцветов выжимать могу», — с готовностью отозвался Сигизмунд, вытащил из кармана горсть шариков для вас, которые распухают при контакте с жидкостью, и выжал их досуха. «Довольно эффектно». «Слышь!» — хором крикнули тролли. «А ну-ка дай нам самоцветов!» И протянул к его котейшеству огромные лапы. Тот с готовностью насыпал каждому пару-тройку камней, и тут я ожидала, что обман раскроется, потому что, как бы ни были глупы тролли, в драгоценностях они отлично разбираются. Если дать им стекляшки, тут же заподозрят подвох. Но не тут-то было. Тролли начали пыхтеть, кряхтеть и сжимать кулаки, а Сигизмунд наблюдал за их потугами с ленивым презрением. «Это как вообще? Откуда он достал столько настоящих самоцветов?» «Сдаетесь?» — мурлыкнул его котейшество. «Давай следующий спор!» — заорал серый тролль в мелкую трещинку, которого я помнила по балу. Он стоял тогда совсем рядом с владыкой Севера. «С радостью!» — просиял Сигизмунд. «Сейчас я оторву себе палец, а вы повторите». И нагло показал тот самый детский фокус с откручиванием большого пальца, на который люди перестают покупаться в возрасте примерно 5 лет. А вот тролли не перестают никогда, потому что с радостным гигиканьем вслед за Сигизмундом отломали себе пальцы. «А теперь на другой руке», — продолжил жечь его котейшество, и вакханалия массового пальца отламывания повторилась. «Ну, и чтобы закрепить успех», — скромно улыбнулся Сигизмунд, — «возвращаем все на место». Растопырил пальцы и помахал ими перед лицом троллей, которых только что обдурил даже не в лучших традициях сказок, а гораздо более нагло и безыскусно. «Так нечестно!» — взвыл один из каменных красавцев. «Ты маг!» «Нет!» — вот тут настал Сигизмундов звездный час. Котейшество небрежным движением откинул челку со лба, приосанился, сложил руки на груди и предложил. «Вы меня понюхайте, проверьте, не волшебник ли я. Но я прямо говорю, ни крошки магии не учуете. Слабо?» И следующие несколько минут 7 троллей наперебой громко сопя, чихая, рыча и угрожающе скались нюхали Сигизмунда. Совсем не мага, обычного. Наиобычнейшего человека. А он улыбался им в лицо или в морду, затрудняюсь сказать. Хорошо, что у троллей есть слабое место. Вступив в спор, они не имеют права толковать ситуацию в свою пользу. То есть, например, не могут соврать, что учуяли волшебство, если его у соперника и вправду нет. А то, чувствую, на этом бренная человеческая жизнь котейшества и завершилась бы. Уж больно злобно на него рычали. «Ничего!» — прохрипел толстый тролль с глинистым оттенком кожи. — Теперь мы придумаем, как силой мериться, а то нечестно. — Нечестно, нечестно! — загудели остальные, а Сигизмунд побледнел. Немножечко. — Загадки давай играть! — продолжил глинистый, а его котейшество выдохнул с заметным облегчением. Как минимум сеанс ломания опор мостов и воровства автомобилей у проезжающих мимо людей откладывался. Пока. И на том спасибо. «Что такое? Ни окон, ни дверей. Зато троллей там полно!» Сигизмунд почесал в затылке и осторожно ответил. «Место под мостом, что ли?» «Угадал», — расстроился тролль. «Теперь ты загадывай». «Ни окон, ни дверей, полна горница эльфей». «М-м-м», — задумались тролли и пригорюнились, потирая подбородки. А через минуту я закончила плести сюжетную сеть для того, чтобы всех их, задумчивых наших, поймать и удержать. И плевать на то, что до этого я никогда раньше не выходила против 7 троллей. Ши вообще тролли не слишком любят и не связываются с ними, себе дороже, в силу параллельно перпендикулярных взглядов на мир. Но когда на кону жизнь Сигизмунда, судьба Петербурга и своя честь... Надо же выяснить, видел ли кто-то меня голой на том проклятом балу. И не на такие подвиги пойдешь. «Это бал в королевстве под холмом, в Петербурге», — подсказала я, выходя из теней. «Некоторые из вас там даже были, к своему несчастью». «Ши!» — злобно зашипел серый тролль. «Мало кому нравится попадаться в ловушки. К тому, нелюбовь с троллями у нас взаимная. Мы считаем их слишком тупыми и прямолинейными. Если троллю что в голову втемяшится, так он прёт к цели, как экскаватор по клумбе, и по дороге уничтожает редкие растения, собственную репутацию и зазевавшихся свидетелей происходящего. Они же думают, что ши слишком сложные, с подвывертом и слишком высокой концентрацией импровизации в крови. Если ши решил что-нибудь, то он по дороге еще 10 раз поменяет дизайн идеи, в угоду ее красоте и сложности, конечно же. И, к взаимному сожалению, в старые времена наши народы слишком часто сталкивались. На почве любви к спорам. Почти всегда выигрывали ши. Но не сказать, что все становились от этого счастливее. Ши вообще редко измеряют мир категорией «счастья». Скорее, категорией «интересненько, что будет, если засунуть в рот яйцо динозавра, окаменевшую грушу, лампочку Ильича». «Она самая», — показательно зевнула я, как будто только что проснулась и непринужденно вышла прогуляться под мост, чтобы разогнать девичью грусть-тоску. А вовсе не была напряжена каждой клеточкой тела и тени, удерживая сюжет-ловушку за все ниточки. «Давайте сразу к делу, чтобы в случае взаимного успеха разойтись взаимно довольными». Тролли смотрели на меня злыми горящими глазами и жамкали в руках булыжники, но кидать не спешили. Какие предусмотрительные тролли, надо же! Можно было бы даже сказать «умные», но не люблю оксюмороны. Короче, любой, кто бросится на меня или бросит в меня камень, попадет в пространственный разворот и нападет на своих. Любой, кто попытается бежать, вернется обратно, навернув несколько кругов по теням. Если мы просидим здесь до утра, то вы все превратитесь в камень. Достаточно понятно? «Достаточно», — буркнул глинистый. «Надо тебе от нас что?» «Ответите на пару вопросов и будете свободны, как големы после смерти Создателя». «А пара — это сколько?» — подозрительно спросил кто-то из заднего ряда. «Может, ты хочешь специально разговор затянуть, чтобы до солнца дотянуть?» «Нет», — я покачала головой. «Чем быстрее закончим, тем более довольны разойдемся по домам». «Ну и?» — загудели хором тролли. «Как я уже сказала, некоторые из вас были на балу у эльфов. Ты и ты». «Ну?» «Там случилось что-то странное. Я говорила с владыкой Севера, а потом...» Я помахала рукой перед глазами. «Ничего не помню. А надо бы вспомнить. Вы стояли ближе всех, так что рассказывайте». «Так и мы это...» Серый в трещинку пожал плечами. «У нас и так с памятью не очень. А там вспышка была и грохот, и мозги чуток отшибло». «Так, тут я поняла, что еще немного, и на моих руках будет кровь, то есть каменная пыль невинно убиенных троллей. Если и эти ничего не помнят, то...» Сигизмунд очень опасно засопел из-за моего плеча. Кажется, его посетили те же мысли. «Отвечайте, что помните». Далее последовала пауза. Она могла быть названа театральной, если бы кто-то хоть на йоту поверил, что тролли способны специально держать паузы. Но нет, они просто сидели и вспоминали так, что трещали мозги. Я даже забеспокоилась, не явятся ли какие-нибудь полицейские на этот звук под мостом, потому что сил накинуть полог тишины у меня уже не оставалось. «Тебя это, птица толкнула!» — изрек один из троллей. «Чайка, жирная!» «Засмотрелась на что-то, вбежала тебе прямо под ноги, и ты это... упала». «Но не упала», — добавил еще один. «Как это? Упала, но не упала?» «Ну так, владыка тебя поймал за руку». «А больше мы ничего не помним». Я потерла висок. «Точно не помните?» Тролли в ответ смотрели честными глазами. «Вы же понимаете, что плохо быть каменюгой под мостом?» «Ты бы это... у владыки все спросила, а? У него ума побольше. Может, что и помнит». «А где владыка?» — спросила я с надеждой. «Так это, уехал». «Куда? На север?» «Что он нам докладывать будет?» Глинистый тролль даже как будто оскорбился. «Он же владыка. Его дело думать и делать, а не языком трепыхать». «Хорошо», — протянула я, хотя ничего хорошего в ситуации не было. Свидетели оказались пшиком. «А как с ним связаться?» «А что с ним связываться? Ты подожди его тут. Писал, что 15-го в Выборг заглянет. Под этот мост и приходи, если не боишься». 15-го? Точно не раньше?» Тролли посмотрели на меня, как на надоедливую и глупую мошку. Мол, сказали тебе 15-го. Что еще надо-то? «Слушайте, а если вам что-то от него надо было бы, вы бы как его вызывали?» «Ну, ты это...» — укоризненно сказал тролль. «Где мы, а где владыка? Тут-то мы его вызвать не можем. Не по рангу». «А кому по рангу?» «Никому, а где?» — наставительно сообщили мне. «Тебе, если нужен владыка, так иди под самый большой мост в округе и сломай его. Или еще какое непотребство устрой. Да погромче. Катастрофу типа». «Тогда тамошний тролль владыку и вызовет, чтобы тебе руки оторвать». «Приятная перспектива», — пробормотала я. «Сигизмунд, какой у нас самый большой мост в Питере?»